Геннари, вассал Тоётоми Хидэёси, в 1615 году погиб в бою. О нем сложены легенды. Уже отбыв наказание, унтер-офицер вдруг исчез. Поскольку на корабле было установлено дежурство, утопиться он никак не мог. Не прошло и полдня, как стало ясно, что его нет и в угольной яме, где легко совершить самоубийство. Но причиной исчезновения унтер-офицера была, несомненно, смерть. Он оставил прощальные письма матери и брату. Палубный офицер, наложивший на него взыскание, старался никому не попадаться на глаза. Лейтенант К. из-за своего малодушия ужасно ему сочувствовал, чуть ли не силой заставлял его бутылку за бутылкой пить пиво, который сам не брал в рот, и в то же время беспокоился, что тот опьянеет. Все из-за своего упрямства. «Но ведь можно и не умирать, верно?» — без конца причитал палубный офицер, с трудом удерживаясь на стуле. «Я и сказал-то ему только «стой», и из-за этого умирать». Когда броненосец бросил якорь в бухте Чанхэ, кочегары, занявшиеся чисткой труб, неожиданно обнаружили останки унтер-офицера. Он повесился на цепочке, болтавшейся в трубе. Но висел лишь скелет. Форменная одежда, даже кожа и мясо — все сгорело дотла. Об этом, конечно же, узнал в кают-компании лейтенант К. И он вспомнил фигуру унтер-офицера, замершего перед орудийной башней. Ему почудилось, что где-то еще висит красный серп месяца. Смерть этих трех человек навсегда оставила в душе лейтенанта К. мрачную тень. Он начал понимать даже, что такое жизнь. Но время превратило этого пессимиста в контр-адмирала, пользующегося прекрасной репутацией у начальства. Хотя ему и советовали стать каллиграфом, он редко брал в руки кисть. И лишь когда его вынуждали к этому, писал в альбомах: «В твоих глазах, смотрящих на меня, без слов, я вижу, нет печали». Стихотворение из средневекового сборника «Дзенрин Кусю». Эти стихи были помещены на обложке первого сборника новелла Кутагава. Глава третья. Броненосец первого класса. Броненосец первого класса ввели в док военного порта Йокосука. Ремонтные работы продвигались с большим трудом. Броненосец водоизмещением 20 тысяч тонн, на высоких бортах которого снаружи и внутри копошились бесчисленные рабочие, все время испытывал необычайное нетерпение. Ему хотелось выйти в море, но, вспоминая о прилипших ко дну ракушках, он ощущал противный зуд. В порту Йокосука стоял на якоре приятель броненосца, военный корабль. Этот корабль водоизмещением 12 тысяч тонн был моложе броненосца. Иногда они беззвучно переговаривались через морской простор. Военный корабль сочувствовал, естественно, возрасту броненосца, сочувствовал тому, что по оплошности, допущенной кораблестроителями, руль его легко выходит из строя. Но, сочувствуя, он ни разу не заговаривал с ним об этом. Больше того, из уважения к броненосцу, много раз участвовавшему в боях, всегда употреблял в разговоре с ним самые вежливые выражения. Однажды в пасмурный день из-за огня, попавшего в пороховой склад, на военном корабле раздался вдруг ужасающий взрыв, и корабль наполовину ушел под воду. Броненосец был, конечно, потрясен. Многочисленные рабочие объяснили, разумеется, вибрацию броненосца законами физики. Не участвовавший в боях военный корабль мгновенно превратился в калеку. Броненосец просто не мог в это поверить. Он с трудом скрыл свое потрясение и попытался подбодрить военный корабль. Но военный корабль, накренившись, окутанный пламенем и дымом, лишь жалобно ревел. Через 3-4 дня у броненосца водоизмещением 20 тысяч тонн из-за того, что на его борта перестала давить вода, начала трескаться палуба. Увидев это, рабочие ускорили ремонтные работы. Но в какой-то момент броненосец сам махнул на себя рукой. Военный корабль еще совсем был молод, но утонул на его глазах. Если подумать о судьбе военного корабля, в жизни его, броненосца, уж во всяком случае были не только горести, но и радости. Он вспомнил один бой, теперь уже давний. Это был бой, в котором и флаг был разодран в клочья, и даже мачты сломаны. В доке, высохшем до белизны, броненосец водоизмещением 20 тысяч тонн гордо поднял свой нос. Перед ним сновали крейсеры и миноносцы, а иногда показывались подводные лодки и даже гидропланы. Они лишь заставляли броненосец чувствовать эфемерность всего сущего. Осматривая военный порт Йокосука, над которым то светило солнце, то собирались тучи, броненосец терпеливо ждал своей судьбы, в то же время испытывая некоторое беспокойство от того, что палуба все больше коробится. Некоторые литературоведы полагают, что в этой главе подразумевается под броненосцем сам Акутагава, а под военным кораблем приятель Акутагава, писатель Уно Кодзи, который незадолго до написания этого рассказа заболел психическим расстройством. Как известно, Акутагава сам жил в это время под страхом наследственной психической болезни. 10 июня 1927 года.